Глава 14. Твердость всего, что должно быть твердым. Когда чернокнижник Дефайлер на пару с воином Корвином пытал меня в пещере, я не вглядывался в его профиль. Было как-то не до того в промежутках между смертями, но с определенного времени уровни врагов мой разум подмечал автоматически. Дефайлер был 511-го, подняв с нашей первой встречи близкий немы почти 200. Впрочем, даже если бы он оставался 300 какого-то, шансов выжить после встречи с ним у меня бы не было, равно как и у Большого По, прятавшегося в тени под скалой за складками камня. Люди вагончика молчали. Видимо, им дозволялось говорить в присутствии хозяев только по команде. Девушка, указавшая на меня, благоразумно спряталась за спинами остальных. Наверное, свежи были болезненные воспоминания о том, как я пробил ей голову. Остальные тоже не спешили. Лишь вагончик шел почти плечом к плечу с чернокнижником, отставая на пол корпуса. Лицо Дефайлера, затемненное тенью капюшона, не отражало эмоций, а походка была слегка напряженной. Может, слишком самоуверенно так считать, но мне показалось, он верит, будто я могу преподнести сюрпризы. Верил ли я сам в это? Вот уж не знаю. Тем не менее, один фаербол его беса, и все будет кончено. Очевидно, это понимал и сам чернокнижник, не ставший убивать меня сразу. Остановившись перед расщелиной, он искренне удивился. «Уже 15-й взял? Джошуа считал, что на 10-й тебе понадобится не меньше недели. Ха! Твоя подружка Дестини поставила легендарный артефакт на то, что ты возьмешь класс в первый же день, и не прогадала. Господин, это за паука он взял столько опыта. За паука! Я же вам рассказывал, господин!» Жарко заговорил вагончик. Нервничая, он ковырял носком почву и притоптывал так, что поднялась пыль. «Иначе мы бы сами с ним справились!» «Это за паука», — подтвердил я, ухмыляясь. «Иначе они бы сами со мной справились». «Черт с два бы эти долбанные бодишеймеры справились!» Не согласился из тени Большой По, после чего очень невысоко оценил степень их умственного развития. Лица албанцев побагровели, но никто моему другу не ответил. Зато экспертное мнение высказал бес по имени Гнеми Итс. Другой, не тот, которого я видел с Дефайлером возле Кинемы. Этот казался более плотным, мордатым, с изгибами толстых рогов, торчащих вперед, и с шипами вдоль позвоночника и хвоста, какие рисуют у трицератопса. Он запрыгал с ноги на ногу и проверещал непристойность на демоническом. Я улыбнулся, поняв его речь, часть смысла которой была в том, что у дегенерата-вагонщика кишки позеленели от зависти, а его гнилая душонка только ищет повода обвинить в своих неудачах других. «Заткнись, тварь!» Дефайлер дал бесу подзатыльник, потом посмотрел на меня и развел руками. «Ну, малыш Скиф, ты знаешь, что тебя ждет. Сейчас я тебя кончу, а ты, как воскреснешь, стой на кладбище и жди, пока я туда приду. Погоняю тебя на рейсе до 10-го. Быстрее начнем, быстрее закончим. Договорились?» «Нет», — покачал я головой. «Не хочу терять уровни». «Ну, как хочешь», — не расстроился чернокнижник. «Себе же хуже делаешь». «Я не хотел тебя мучить, но ты сам напросился. Узнаю, что такое адские муки, грызущие нутро черви и костоломка. Поверь, лучше бы тебе не знать». Он призвал оскверненного грифона, уселся на него и, обернувшись к вагончику, брезгливо качнул головой на полидевка. «Сами справитесь с жирным?» «Конечно, господин!» — закивал тот и от восторга притопнул. «Легко не отделается, будет визжать, как свинья!» Ухмыльнувшись, Дефайлер приказал бесу Гнеме Яйцу. «Убей Скифа!» Его взлетевший грифон поднял облако пыли. Подозрительно глянув на меня и беса, чернокнижник повторил команду, ткнув в меня пальцем. «Убей Ск... Пч... Ифа!» Отдав команду, Дефайлер поднялся выше деревьев и полетел к кладбищу. Бес пожал плечами, перекидывая из одной когтистой кисти в другую пылающий фаербол размером с яблоко. Бросать его он не спешил, критически оглядел оставшихся спутников чернокнижника, посмотрел на меня, на полидевка, сплюнул огненной слюной и пробормотал. «Смертный Дефайлер сначала велел прикончить Скифа, а потом сказал убить Ск Апхчи Ифа. Возможен только один приказ за раз, а второй приказ отменяет первый, если тот еще не выполнен. Так сказано в контракте. Значит, мне нужно убить Ск Апхчи Ифа». «Хм». Бес спрятал фаербол и почесал когтем за ухом. «И где искать этого Ск Апхчи Ифа? Существует ли вообще в Дисгардиуме или преисподней Ск Апхчи Иф?» «Гнеми Итс так не думает. Не существует таких нелепых имен. Приказ заведомо невыполним, а значит, смертный Дефайлер может катиться в задницу Азмодана, потому что невыполнимый приказ влечет за собой досрочное расторжение контракта. Разве что...» Бес перепрыгнул через расщелину и поинтересовался, заглядывая мне в глаза. «Эй, Скиф, ты не знаешь никого по имени Ск-Апчхи-Ив?» «Не-а», — ответил я, подавив смешок. «Никогда не слышал о таком разумном гнеме яиц во славу Доминиона». Гнеме Иц посмотрел на меня с одобрением, пока шестеро албанцев изумленно за ним наблюдали. Кивнув, бес глянул на Большого По. «А ты, жирный человек, часом не знаешь Ск-Апчхи-Ифа?» Тот широко улыбнулся и помотал головой, расплескивая щеки. Вагончик, похоже, не зря был лидером группы. Он тоже осознал, что-то в плане хозяина пошло не так, но пока не понимал, что именно. Ведь никогда не имел дела с демонами. Перепрыгнув через расщелину, он ткнул в меня пальцем. «Да вот же, Скиф! Смотри, тупой бес! Вот Скиф! Его тебе приказал убить хозяин!» «У гнеме яйца нет хозяев, ты, тупой кусок мяса с прогнившей душой!» Лениво ответил бес. Фаербол, материализовавшись в его когтистой лапе, угрожающе полыхнул. Вагончик отшатнулся, не нашел опоры и, взмахнув руками и истошно голося, исчез в расщелине. Отдаленное эхо его вопля еще долго отражалось от стен. Албанцы с запозданием бросились ему на выручку и столпились у края. Я, искренне веселясь, обернулся к Большому По. «Давай скажем ребятам спасибо за очередную партию жратвы для духа Кайла?» «С удовольствием», — прорычал тот. «Пока Лок не вернулся, надо кончать идиотов и делать ноги». Прокачанная кирка прибила троих одним махом. Тела албанцев взорвались, как кожаные бурдюки с кровью. Комками плоти и кровью забрызгала Фатмайер, девушку, которая собиралась вырезать мне глаза и засунуть их в задницу. Она оторопела, замерев от ужаса, нерешительно замахнулась дубинкой, передумала и собралась бежать, когда ей в горло вошел двуручный меч Полидевка. Она завалилась, булькая кровавыми пузырями, и приятель, тяжело ухая, нанес ей еще с десяток ударов, прежде чем она отправилась на воскрешение. «Вот это мне нравится!» — проверещал гнеме яиц, прыгая с ноги на ногу. «Жалкие душонки!» Последняя девушка с говорящим именем Албана начала отступать, не сводя с меня глаз, и забормотала. «Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста, мальчики, я все для вас делаю, понимаете?» Она нервно облизнулась, попыталась принять соблазнительную позу. «Все сделаю, все, что захотите!» Большой По, уже занесший меч, остановился, посмотрел заинтересованно. «Прямо все-все?» «Все!» Она сглотнула, закивала, косясь на меня. То, что она, даже несмотря на рваные лохмотья и заляпавшие ее брызги крови, симпатична, я тоже заметил. Но в Дисе, где любой игрок с нормальной капсулой может выбрать любую внешность, на красоту внимание обращать перестаешь. Тем удивительной была заинтересованность Полидевка. «О, албанцы уже воскресли и, скорее всего, прямо сейчас рассказывают Дефайлеру о том, что здесь произошло», — сказал я. «Надо валить». «Ему лететь 5 минут», — ответил тот, не сводя глаз с Албаны. «Я посчитал. У нас 3 минуты есть точно, пока он туда долетит и все узнает». «Успеешь?» Девушка почувствовала себя увереннее, ухмыльнулась. «За 3-ты минуты». «Ну так ему возвращаться сюда еще 5». Осклабился Большой По. «Только мне от тебя нужно не то, что ты подумала, продажная ты душонка». Усмехнувшись, он вдруг схватил девчонку за длинные, собранные в конский хвост волосы и, не слушая визгов, потащил ее к бесу, который с интересом за нами наблюдал. «Гнеме яиц, я знаю, что, оставшись без хозяина, ты не можешь никого убить по своей воле», — уверенно заговорил Большой По. «Хуже того, ты и в преисподнюю не можешь вернуться, пока не затуманишь мозги какому-нибудь смертному, чтобы он принес тебе в жертву душу, так?» Без заинтересованно взглянул на Большого По, важно кивнул. «Продолжай, жирный человек. Мы со Скифом можем тебе помочь». Поняв, к чему клонит приятель, я приблизился и добавил. «Вернешься в свой доминион, гнеме яиц. Откуда ты?» «Из кораллового города», — чуть подумав, проблеял бес. «Доминион Люция? Для смертного ты слишком много знаешь о преисподней», — задумчиво произнес рогатый. «У меня есть друзья-демоны», — туманно ответил я. «Друзья?» — расхохотался бес. «Демоны? Ты ври, да не завирайся! Уа-ха-ха-ха!» «Клянусь твердостью всего, что должно быть твердым», — сказал я. «Не оскудевающего хау тебе, гнеме яиц, вечного угля и множество звезд на роге». Смеяться бес перестал, оценивающе вгляделся мне в глаза. Полидевк с Албаной, внимательно слушавший наш разговор, забыли, кто кого должен держать. По отпустил ее волосы, а девчонка стиснула его предплечье. «И тебе больше огня под ногами твоих врагов, Скиф», — наконец заговорил гнеме яиц. «Не знаю как, но на мгновение мне показалось, что я говорю с братом-демоном. Сказал же, у меня есть друзья из твоего племени, демон, сатир и суккуба». «Допустим, и что с того?» «Да, я хочу вернуться. Меня ждет семья. Чего ты хочешь, Скиф?» Большой По, поспешно наклонившись к моему плечу, горячо зашептал, вываливая все свои мысли относительно того, что можно попросить у беса. Я отвел Рогатого в сторону, чтобы Албана не услышала, и тихо заговорил. «Я буду предлагать варианты, а ты кивни, когда услышишь что-то выполнимое». Гнемеиц кивнул. «Помоги нам выбраться в Большой Дисгардиум». Бес помотал головой. «Помоги стать сильнее». Молчание. «Помоги скрыться от врагов». Помолчав, он кивнул. «Здесь вам нигде не скрыться. Эта земля закапсулирована в карманном измерении», — проблеял Гнемеиц. «Стылое ущелье, сфера, за краями которой ничего нет. В центре есть портал отсюда, но вы его даже не увидите, пока не станете достойны. Помочь с ним не в моих силах, его создали сущности куда сильнее меня. Единственное, что я могу для тебя или твоего жирного товарища сделать, это научить искусству мимикрии. Должно помочь скрываться от врагов». «Годится». «Конечно, годится», — возмутился бес. «Это родовое умение, таким не разбрасываются, как ты понимаешь». «Но у меня есть встречное условие». Бросив взгляд на Большого По и Албану, он жестом велел мне склониться и озвучил требование на ухо. Посомневавшись, я кивнул. Тогда бес показал мне, как начертить пентаграмму изгнания. Вместе с бесом мы вернулись к полидевку с Албаной. Я нарисовал на земле кайлом пентаграмму такого размера, чтобы вместились трое, и сурово посмотрел на друга, кивнув на чертеж. Опомнившись, он освободил руку, схватил девушку и втолкнул в центр круга. Она начала вырываться, кричать, и, будучи выше полидевка уровнем, удрала бы, но я прикрикнул. «Успокойся, Албана! Обещаю, ничего страшного с тобой не случится!» Бес тоже вошел в круг. Убедившись, что и полидевк находится внутри, я замахнулся и закричал. «Гнемеиц, я изгоняю тебя в преисподнюю и ради этого жертвую другом!» После чего выкинул Большого По из группы и пробил ему череп. Смерть наступила мгновенно, так что, надеюсь, мой друг не страдал. Из-под земли по линиям пентаграммы начали пробиваться красные лучики. Гнемеиц поманил меня когтистым пальцем, остановил на границе круга и припечатал ладонью мне в грудь. «Бес Гнемеиц предлагает вам изучить новый навык. Мимикрия первого уровня. Демонический навык. Используя собственную жизненную силу, вы можете принять облик неодушевленного объекта, попавшего в поле зрения. Стоимость использования 1% от объема жизни в минуту». Я еще чувствовал его когти на груди, когда бес начал распадаться на части и рассыпаться в тлен, затягиваемый в пентаграмму. Оттуда раздался такой звук, словно пылесос втянул носок, и воцарилась тишина. Пентаграмма исчезла, труп Большого По, рассыпавшись множеством досок и частью экипировки, тоже. Остались лишь я и девушка. Никогда ни у кого не видел таких больших глаз, как у Албаны. Албану я отпустил сразу, хотя, конечно, стоило прикончить. Я не тешил себя иллюзией, что она не безнадежна, и ее можно привлечь на свою сторону. В том, что она плохой человек, я был уверен. Гнемеиц отказался от ее души, посчитал, что она слишком слаба и не даст ему достаточной энергии, чтобы вернуться в преисподнюю. Слабые души, как правило, у тех разумных, что способны на подлость и движимы жадностью, гордыней и прочими греховными желаниями, полный перечень которых в нашей компании знает только Тобиас Ассер. Кроме того, бес потребовал, чтобы убийство друга было вероломным. Мол, только за такую жертву он готов поделиться родовым умением. Кроме того, Гнемеиц наплел, что из карманного измерения убраться в преисподнюю намного сложнее, а потому, якобы, и энергии, хотя я думаю, он имел в виду Хао, нужно больше. Поэтому пришлось сделать то, что я сделал. Утешала мысль, что предательство было не настоящим. Полидевк наверняка уже воскрес на кладбище, жаль только, что связаться с ним я не мог, потому что у работяг в стылом ущелье личные сообщения отключены. Окончательно я убедился в мысли, что Албана в союзнике не годится, когда на прощание она набрала смелости и тихо заговорила. «Ты о чем-то условился с чертом, ведь так, Скиф?» «С бесом». «Что?» — не поняла она. «Это был бес, черти другие». «И заплатил жизнью друга?» «Получается так». «Ну, конечно». Понимающе закивала Албана, глаза ее возбужденно блестели. «Я для тебя никто, бесу нужна была жертва посерьезнее, кто-то, кто для тебя важен. Фигею, как легко и не моргнув глазом, ты его предал. Друга! Теперь понимаю, почему ты в таком авторитете. На такое способен только настоящий крюэ». Последнего слова я не знал. Такое случалось, когда родным языком игрока был не английский. Когда система не находила равнозначного перевода, она давала понимание иначе. В глазах Албана я сделался уважаемым лидером криминальной группировки Крюэ, мафии, грубо говоря. В общем, вряд ли человек, для которого предательство друга – сильный поступок, может считаться хорошим. Такой, даже если и примет твою сторону, кинет при первой же возможности. Уходил Албана поспешно и не оборачиваясь, с напряженной спиной, словно боялась удара сзади. Проводив ее взглядом, я вспомнил о Дефайлере, нужно было поспешить. Первым делом, собрав вещи бедолаги Большого По, я поднял лут. На этот раз его было совсем немного, особенно учитывая, что вагончик, экипированный лучше всех, рухнул в расщелину. Потом я ушел от места боя назад в лес, забирая на юг, чтобы скрыться от Дефайлера. Там я потратил пару минут на то, чтобы расколотить награбленное мифическим кайлом. Уровень кирки продолжал расти, однако с куда меньшей скоростью. Обычные вещи практически перестали ее прокачивать. Хорошо, хоть свойства исправно поглощались и прибавлялись. Первозданное кайло хозяйки Медной горы 43 уровня. Мифическая кирка. Уникальный предмет. Броня 346. Урон 62-81. Дальнейшая прокачка кирки, вероятно, должна была строиться на разрушении магических предметов, которые в стылом ущелье вряд ли встречаются часто. Те же албанцы за сутки двое фарма выбили лишь один зеленый пояс, и тот я бездарно уничтожил. Закончив со срочными делами, я занялся испытаниями нового навыка. Нужно было понять его механику, чтобы не облажаться в минуты опасности. Сначала после активации ничего не изменилось, хотя я сосредоточился на одной мысли — хочу превратиться в дерево. Ведь где лучше всего прятать дерево? Правильно, в лесу. А я был в лесу. Недоуменно покрутив головой, я заметил, что отдельные объекты вокруг меня окутались едва заметным свечением. Не все, но, как я понял, со сравнимым размером или массой. Так, понятно, в камушек под ногами или травинку мне не обратиться. Мимикрировать под молодую ель. Мимикрировать под валун. Мимикрировать под можжевельник. В роли валуна Алекс Шепард, пробормотал я, выбрав облик. Ощущения были такие, словно я попал в мясорубку. Меня без моего желания мгновенно скрутило, сжало в комок. Колени хрустнули, локти заныли, а спина согнулась так, что я подивился собственной гибкости. Моргнуть не успел, как мое тело приняло позу зародыша. Подбородок уперся в колени, шкала жизни опустилась на 1%, а перед глазами появился таймер продолжительности действия навыка. 1 секунда, 2, 3, и крестик отмены. Работает, а значит и будет работать, спасая меня от понижения уровней. Вот только лишь бы дети не догадались использовать факелы истинного пламени, которые вполне могут меня обнаружить. Неприятным сюрпризом стало то, что я полностью лишился подвижности, да и все команды интерфейса посерели. Ну а чего еще было ждать от демонического навыка? Они все с подвохом. Неподвижность была, конечно, в рамках логики действий неодушевленного предмета. Прыгающий и приплясывающий булыжник выглядел бы, конечно, странно даже в игровом мире. И все же расстроило, что я не мог хотя бы посмотреть по сторонам. Зато сохранилось зрение. Спасибо родовому навыку гнемя яйца, что я лишь принял облик, а не превратился в настоящий валун. Интересно, как меня скрутит, если мимикрирую под можжевельник? Или серый лишайник? Раскорячит и размажет по земле? Дневник валуна, день первый. Мысленно прокомментировал я. Это вошло в привычку с демонических игр. Сегодня ничего не произошло. Повалявшись камнем, я потерял 3% жизни, после чего отменил действие навыка. Механика понятна. Главное, чтобы рядом был подходящий для мимикрии объект, а активировать ее лучше в позе, когда есть максимальное поле обзора. Лежать твердым камнем, уткнувшись взглядом в землю — такое себе занятие. Потом я шатался по лесу, нарезая круги вокруг той расщелины, где мы встретили Дефайлера. И надеялся, что рано или поздно Большой По вернется. Как-то прикипел я к нему за эту неделю, тем более в общении с ним обнаружилось что-то новенькое. Дементоры меня сначала презирали, потом обожествили. Утес, Ирита и Гирос тоже относились ко мне очень тепло, а вот Большой По общался со мной иначе, как с человеком, которому повезло многого добиться, но лишь благодаря особым возможностям, которых был лишен он сам. При этом По, вероятно, думал, что на моем месте смог бы сделать даже больше. Игровой день, который начался для нового скифа так безнадежно, заканчивался. Угроза Джошуа Галлахера, что дети не дадут мне подняться выше 10 уровня, оставалась реальной. Дефайлер поднял тревогу, и стылое ущелье наполнилось множеством патрулей, как пеших, так и на маунтах. Я отошел от хорошо просматриваемого ущелья, чтобы скрываться в колючем кустарнике от летающих патрулей. Благодаря этому на второй час блужданий открылся старый новый навык. Вы изучили навык скрытности 1 уровня. Шанс остаться незамеченным для врагов повышен на 1%. Продолжайте совершенствовать навык, скрываясь от противников вашего уровня или выше. Очки опыта за открытие нового навыка – плюс 10. Очки опыта на текущем уровне – 15. 11 793 из 14 400. Мобов, если не считать белочек, птиц и насекомых, я так и не встретил. Большой По рассказывал, что в лесу есть олени, но мне ни один не попался. Возможно, на открытой территории мобов нет вообще, и то появление огромного подземного паука было уникальным явлением. Приближалась ночь, солнце закатилось за скалу, лес погрузился во мрак, что было с одной стороны на руку, но с другой усложнило поиски полидевка. По сути, только ради него я продолжал плутать по лесу, а иначе уже схоронился бы где-нибудь под землей и вышел в офлайн переждать суету детей. Большого По я искал не просто так. Да, сейчас он скорее обуза, чем помощник, но последнее, что я собирался делать, это бросать парня, даже если сам смогу уйти в большой дис. Что я буду за друг, а пробужденный за клан, если мы начнем бросать своих? Единственным плюсом моих блужданий в затянувшихся сумерках стал еще один открывшийся навык. Вы изучили навык ночного зрения первого уровня. Радиус видимости в темноте повышен на 10%. Продолжайте совершенствовать навык, всматриваясь во мглу, но берегитесь, чтобы она не начала смотреть на вас. Очки опыта за открытие нового навыка – плюс 10. Очки опыта на текущем уровне 15-м – 11803 из 14400. На втором часу поисков в душу закралось нехорошее предчувствие относительно приятеля. Если его поймали дети и пытают, я ничем не смогу ему помочь. Как это ни печально, скорее всего, так оно и было. Вроде бы и понятно все, но я не мог уйти. Теплилась надежда, что Большой По прорвался, и у нас есть шанс встретиться. К этим размышлениям добавился голос разума. На кой орк Эмполидевк? Что он знает? Про фортуну и уговор с бесом, но они-то об этом ни сном, ни духом, а потому и спрашивать не будут. Ну а сам Большой По промолчит. Не дурак же сдать наши единственные козыри и потерять надежду выбраться отсюда. А пытки? Да, больно и мучительно. Но я же как-то вытерпел даже живое сито. Как-то переживали же наши работяги на Кхаринзе, когда их заживо грыз Монти. Вот и Уэсли справится. В общем, я утешал себя как мог. Разум фиксировался на плюсах и продолжал твердить. За полдня ты получил столько, сколько некоторым не видать и за всю жизнь в Дисе. Довольствуйся тем, что имеешь, и не гневи фортуну. Хлопки крыльев донеслись до моего слуха, когда я преодолевал участок сосняка, лишенный подлеска. На фоне темнеющего неба обозначился силуэт маунта, и единственное, что мне оставалось, использовать мимикрию и обратиться к кустикам терновника. Перед тем, как применить навык, я развернулся лицом к опасности и замер. Пятно приобрело очертания гиппогрифа. Засвистел воздух, рассекаемый крыльями. Метрах в пяти надо мной проплыло брюхо маунта и пробежались по воздуху копыта. Наездника было не разглядеть. Враг давно исчез из вида. Я смотрел, как снижается объем жизни, но не торопился принимать свой привычный облик. В мимикрии обнаружился еще один плюс. Тело, как бы его ни раскорячило, держалось магией. Мышцы могли расслабиться, как и разум. А потому он истаивал, ведь не пристало кусту быть разумным. Я заставлял себя думать о чем угодно, лишь бы не потерять разум. Как там в Большом Дисе дела у парней? Не соврал ли Джошуа насчет Тиссы? Что случится, если она не встретится с Лиэмом? Какую такую информацию стер Юшихиру? О чем мы говорили с безопасниками? Что делает другой скиф? Вопросы были без ответов, а размышлять о том, чего не знаешь, мозг терновника не желал. Не умел. Да и нечему было размышлять, у куста нет мозгов. Природа брала свое, меня потянуло в сон. Уже отключаясь, я спохватился. Жизнь утекает каждую минуту. Нельзя спать. Потянувшись взглядом к крестику, отменяющему мимикрию, я волевым усилием попытался его активировать. Но он раздвоился, удесятерился и размазался так, что мой взор утонул в сонном тумане. Последней осознанной мыслью была озабоченность. Четвертое корневище уткнулось в камень. На шестой снизу ветки поселилась гусеница, а на мое цветение почему-то не спешат пчелы.